поставить вас в известность. Что случилось? — обеспокоился Мальшик. А то, что просто позор всем сотрудникам обсерватории. А еще научные работники, ученые. Атеистическая пропаганда у вас на низком уровне. Атеистическая? Вот те раз. Да, совсем хромает пропаганда. Не понимаю. Оно и видно. Христина Савельевна-то у вас в Бога верит. Недаром ее монашкой на стройке прозвали. Может, и случайно, а кстати. И в черта верит. Я как чертыхнусь, ей аж муторно. Вот не знал. Странно. Она ведь, насколько мне известно, детдомовская. А это ее уж после детдома обработали. Детдом здесь ни при чем. Вот как. Ну что ж, спасибо. Буду иметь в виду. Евгения Ивановна ушла, а Мальша долго раздумывал над ее словами. В тот же день он заглянул в лабораторию, где работала Марфенька. Она была одна и занималась самым детским делом – клеила огромного змея. «Ого!» – восхитился как мальчишка Филипп. «А вы толк в этом знаете?» «Когда-то в деревне с ребятами запускала. А теперь вы для аэрологических целей». Мальшик присел на конец массивного, грубо сколоченного стола. «Не испачкайтесь в клейстере». «Ничего». Мальшик помолчал, разглядывая полное румяное лицо Марфеньки с черными, словно крупные вишни, глазами. Розовые губы еще по-детски пухлы, подбородок несколько тяжеловат. В нижней части лица что-то упрямое. Очень насмешливые глаза, короткие взлохмаченные волосы. «Стрижка, мальчик без мамы», — усмехнулся про себя Филипп, а вслух спросил без обиняков. «Где вы нашли Финогееву?» Марфенька медленно отодвинула банку с клейстером и вытерла руки о фланелевую тряпку. «Могу вам сказать, как директору, но попрошу дальше не распространять». Марфенька села на другой конец стола и коротко рассказала историю Христины Финогеевой. Вот и все. Мальшит вытер пот со лба тыльной стороной руки. Платок он вечно терял. Потерял и на этот раз. «Ужасно!» – проговорил он. «Но чего же смотрела швейная фабрика? Ведь она была их работницей, пришла прямо со школьной скамьи. Дурной коллектив, равнодушный, черствый. Правда, она им не подходила. У нее же совсем нет никакого призвания к шитью. Она терпеть не может шить. Я заметила, она даже пуговицы не пришьет, пока не оторвутся все до последней. Каменщица из нее вышла отличная, но никак не портниха. В балонном цехе ей, кажется, нравится. Она просто в восторге, что ей доверяют сборку аэростата. Вы никогда не пытались убедить ее? В чем? Ну, я насчет всяких суеверий». Мальшик почему-то сконфузился и даже покраснел. Марфенька смотрела на него холодно. «Нет, не пыталась. Я думала, рано еще пока. Что у нее за душой есть, кроме этой религии? Выпустили ее одну на дорогу, такую слабую, пугливую. Она сразу и заблудилась. Вот когда она станет крепко на земле, тогда можете попробовать разубедить ее, Филипп Михайлович». Марфенька соскочила со стола. «Скажите, вы не думаете, что общество должно отвечать за слабейших в нем? Например, тот дурной коллектив, который дал ей погибнуть? Никто не ответил за нее, а должны были бы ответить. Человек же не виноват, что родится слабым. Я читала у Павлова. Бывает нервная система сильного типа, а бывает слабого. Человек не выдерживает жизненных ударов и срывается. Это еще лучший исход, когда в религии ударится. А то, может быть, и еще хуже. Христина еще не пришла в себя, понимаете? Она ночью всегда мечется и кричит во сне. Я ее сразу бужу. У Павлова сильно сказано, я даже наизусть запомнила. Вот, послушайте. В подкорковых центрах головного мозга надолго сохраняются следы сильных страданий. Едва кора ослабляет контроль свой, угнетенные силы встают.